Глава 20. «Что ты здесь делаешь?» — спросили друг у друга одновременно. «Постойте, вы что ж знакомы?» «Как видишь», — бросил Сева через плечо и снова впился взглядом в Муру. А Самохин напрягся. Не понравилась ему эта ситуация. Еще не знал почему, но не понравилось определенно. И Машку захотелось спрятать, чтобы никто на нее, такую расхристанную и домашнюю, не смотрел. Даже собственный сын. «Это и есть твой мужик? Мой отец?» «Твой отец?» — не меньше удивилась Маша. «Так, Маш, иди оденься, Сев, а ты в гостиную. Там поговорим». Сева смирил отца нечитаемым взглядом, но все же послушно двинулся следом. «Присаживайся, я постою». Прямо сейчас даже перед отцом Сева не мог показать свою слабость, особенно перед отцом, который по какой-то насмешке судьбы вдруг перешел в совершенно иную категорию и стал для него соперником. Кому рассказать, оборжутся. А вот ему самому не смешно. Ему здесь все нахуй разъебать хочется, так что пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки, а контроль на тонкой ниточке держится. Его, блядь, трясет, стоит только представить Муру с ним. Как он ее трахает во всех позах, как она выгибается под ним. И как для него течет. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спрашивает этот старый урод. А Севе его вопросы, как красная тряпка для быка. Свалить бы, чтобы решить, как быть дальше. Уж точно не сдаваться. Никогда не сдаваться. Что-что, а это он по жизни усвоил. Маша для него не потеряна. Еще нет. Она его любила. Пиздец, сколько времени. Вены резала. Такое даром не проходит. Не может пройти, когда он только сейчас до конца понял, что тогда потерял. Когда его самого так на этой рыжей заклинило. По поводу своего неожиданного визита. Или вообще, — развел руками Самохин. — Давно ты с ней мутишь? Некоторое время. И снова пауза. Их разговор — сплошные паузы и недомолвки. Сева абсолютно не был готов к тому, что происходило, а не обдумав ситуацию, действовать только себе во вред. «Тебя что-то смущает?» «Господи, ей сколько? 19, 20? Давно тебя на муалет потянуло?» «Это не твое дело, Всеволод», — жестко ответил Самохин сыну, и тот был вынужден проглотить слова отца, уговаривая себя, что он обязательно что-нибудь придумает. На пороге, неловко растирая руки, застыл Маша. «Проходи, че стоишь, как неродная?» «Не хочу помешать». «Она сейчас совсем другая. В красивом деловом костюме и с конским хвостом, завязанным на затылке. Сева никогда не видел Муру такой. И тут в его голове будто щелкнул что-то». «Это он твой начальник?» — догадался Богатырев. Маша перевела взгляд на Самохина и вдруг улыбнулась, открыто, ничего не тая. «Начальник, да». А его, блядь, от этой блаженной улыбки еще больше вштырило. Сева хотел, чтобы она только ему предназначалась. И был уверен, что их отношения сдвинулись с мертвой точки, еще на студии. Не могло восхищение в глазах Машки быть наигранным. Не могло, блядь, и все. Он тогда рисовался перед ней, как последний дебил. Он себя живым чувствовал. Вывернул себя наизнанку той песни. Все, что в голове сидело, озвучил. Он думал, она прониклась. «Все лучше и лучше», — не смог воздержаться от комментария. «Так вы расскажете, откуда друг друга знаете?» — игнорируя слова сына, поинтересовался Самохину Маш. «Ну, Сева мой друг». «Ой, слушай, я только сейчас поняла, почему тебе показался знакомым голос на той записи». «Ну, блядь, прекрасно. Они его трек вдвоем слушали». «Ну, мило же, чё?» Сева стиснул зубы, до боли вжимаясь пальцами в деревянный подлокотник. У него затылок ломил. И в ушах гудело, будто по соседству гребаные истребители взлетали. А на душе такая муть поднялась, что во рту горечью отдавал, как после дерьмовых колес. «Севин трек?» «Ага». И снова улыбка, от уха до уха. Опять не ему. «Ну в какое же дерьмо, Господи! Ну в какое же дерьмо превратилась его сраная жизнь?» «Понравился?» — не поворачиваясь, спросил Сева. Но не потому, что действительно интересовался отцовским мнением. Просто хотелось задеть. Очень хотелось. чтобы ему так же хуёво стало, как самому Севе сейчас. Ничего, очень не похоже на всё то, что ты делал раньше. Нет, вы только на него посмотрите. Не знаю, можно подумать, что он и правда был экспертом в области творчества сына. А на деле... Да что он, мать его, знал? Сева хмыкнул. Я его Маш посвятил. Каждое слово. И обернулся, глядя на отца в упор. Но тот взгляда не отвел, ответил только. Понятно. А к нам пришел? С какой целью? К вам? Вскинул бровь Севолод. Да, к нам. Ты что-то хотел, наверное? Или это визит вежливости? Да какой тут, мать его, вежливости, когда ему морду расквасить хочется. Так, чтобы нос в мозг вдавить. Так, чтобы кровь фонтанами. Я хочу съехать от родителей. Ты еще не продал свою хату на Вернадского? А что не так с родителями? Все так. Просто мальчик уже вырос. Самохин про себя хмыкнул. Хотел сказать сыну, что взрослые мальчики себя сами с жильем обеспечивают. Но сдержался в последний момент. Проглотил вертящуюся на языке колкость. Квартира все еще моя. Можешь перебираться, если хочешь. Я дам ключи. Спасибо. Глядя на него, отчеканил Сева. И Самохину показалось, что это слово далось сыну с большим трудом. Диму вообще очень напрягало его поведение и намеки. Очень странные намеки, за которые руки чесались. Так хотелось отвесить леща. А еще эта ситуация с Машей. Разве в жизни бывают такие совпадения? Его сын и его будущая жена. И что-то непонятное между ними. То, что Маша, на секунду замешкавшись, окрестила дружбой, а сам Сева обозначить не потрудился. «Ладно, я тогда пойду. Ключи не забудь». «Да, конечно. Маш». «Да». «Я тут... В общем, меня тут на кастинг пригласили». «О, круто! Поздравляю, Сев! Ты такой молодец!» «Да, слушай, сходишь со мной, а? В качестве моральной поддержки». Маша удивленно подняла брови и нерешительно оглянулась на Диму. Вряд ли он будет возражать. Все-таки Богатырев, подумать только. Его сын. Но удостовериться в этом не помешает. «Я не знаю, Сев. У нас сейчас только работа в офисе, но... Дим, может, мы вместе сходим?» Было как-то странно называть Самохина по имени в присутствии его великовозрастного сына. Да и вообще. Вся эта ситуация была довольно нескладной. И что ей делать теперь? Стоит ли рассказывать Диме, что давным-давно она была влюблена в Севолода? Имеет ли это значение теперь, когда все давно уже в прошлом? Отболела и ничего после себя не оставила. Даже шрамы на запястьях стерлись, и не болит душа. «Отцу всю жизнь не до меня. Думаешь, он придет на кастинг?» — скривил губы Сева. «Зачем ты так?» — удивилась Маша. «Так, ладно, Сев. Ты, кажется, уходить собирался. Да и у нас с Машей планы. Потом все обсудим. Не в последний раз видимся». Из последних сил, сдерживая пузырящуюся внутри ярость, отчеканил Самохин. Он себя и сам во многом винил. Но когда это делал Сева, это было совсем другое. Парень хмыкнул, приобнял Муру за талию и, глядя поверх ее головы прямо в глаза отца, поцеловал ее в лоб. «Я позвоню». Дима зубами скрипнул. Хотя в этой ситуации больше всего хотелось сомкнуть их на Севиной шее. Он ничего не понимал. Или, напротив, понимал слишком много. И от этого только хуже становилось. От этого мать его становилась настолько хреново, что хотелось головой о стены биться. Когда за Севой закрылась дверь, Маша растерянно оглянулась. «Ну и дела». «Да уж. Мне кажется, вы совершенно не похожи». «Да, Сева больше похож на мать», — согласился Самохин, пристально разглядывая Муру. «Да я не об этом даже. Вы совершенно разные по характеру». «Ты настолько хорошо его знаешь?» Маша пожала плечами и, оторвавшись от стены, прислонившись к которой стояла, ответила. «Мы в одной школе учились, только Сева на 2 класса старше». «Ой, слушай, Дим, а сколько тебе лет?» Несмотря на все происходящее, Самохин рассмеялся. «Скоро 41». «Точно, ты говорил, что твой сын родился, когда тебе было 18. Странно, что я представляла его подростком». Самохин закинул руку Маше на плечи и подтолкнул к кухне. Что толку посреди коридора стоять? «Садись, будем завтракать. Я тебе хотел кофе в постель принести, как в кино. Да Севка нам все обломал». «Получается, вы с ним еще со школы общаетесь?» будто бы между делом спросил мужчина. А Маша на мгновение задумалась. «Нет, мы после школы 2 года не виделись, а тут вышло, что он на наш курс в универе восстановился. Там мы пересеклись. Ну и вот. Мне кажется, он очень несчастный. Все, что с ним произошло, по-настоящему ужасно». Мура не стала говорить, что Богатырев намекал на больше. Не стала она говорить и о том, что в клубе тогда была на Севкином концерте. Не хотелось ей накалять обстановку. Да и какая теперь разница? У них ведь все хорошо, а Сева... Севе она авансов не давала. Напротив, сразу расставила приоритет. И о том, что не свободно сказала. «Да», — помрачнел Дмитрий. «Эта авария к чертям все перевернула». Он отвернулся под предлогом приготовления очередной порции кофе, а сам ругал себя. За ревность к сыну, за ту ярость, что почувствовал по отношению к нему, когда тот Машку обнял. Может быть, ему и правда поддержка нужна, а он вот так к нему, с негативом. Дима потом еще долго размышлял над сложившейся ситуацией. Косился на Машку, счастливую и расслабленную, и все больше утверждался в мысли, что накрутил себя на ровном месте. Не было никакой объективной причины переживать. Но почему-то в душе скребли кошки, и отпускать Машу от себя было практически невыносимо. Хотелось привязать ее к себе стальными тросами и повесить предупреждающие таблички «Моя». В середине недели это чувство стало невыносимым. Дима уже и с дедом Машиным познакомился и поговорил с ним по душам, успокоил. И вроде бы он все сильнее проникал в Машину жизнь, прорастал в нее, но и этого было катастрофически мало. С каждым разом хотелось все большего, каждую секунду рядом, чтобы проснуться ночью, а она под боком, чтобы сидеть за завтраком и не в телефон смотреть по привычке, а на нее, невыспавшуюся, теплую, родную. Хотелось к ней под кожу проникнуть и свернуться клубком. Он хотел с ней продолжения, своего продолжения. «Маш, а ты как к детям относишься?» Спросил, рассекая ночь капотом своего Мерседеса, на который 1000 лет назад свалился Машкин ботинок. Там даже вмятинка осталась, незначительная и малозаметная. Сначала отрихтовать хотел, но почему-то не стал. «К детям?» «Хорошо», — улыбнулась девушка. «Вот у Ивана с Люсей скоро родится малышка. Буду им помогать». «А о том, чтобы родить своих, ты когда-нибудь думала?» От этого неожиданного вопроса убаюканная шумом мотора Мура даже как-то встряхнулась. Посмотрела на Джимин красивый профиль. Она не знала, что тут можно ответить. Тема семьи для нее была вообще довольно болезненной и непростой. «Не знаю, Дима. Я не уверена, что из меня выйдет хорошая мать. У меня не было достойного примера», — призналась Маша, неловко растирая руками от чего-то озябшие плечи. «Эй, ты что? И думать не смей, что ты уподобишься собственной матери. Ты абсолютно другой человек. Слышишь?» «Слышу», — слабо улыбнулась девушка. «Из тебя выйдет самая лучшая мама на свете. Маш, давай мы дочку родим.